посвящается растущему сообществу АФС, которое преподает, изучает, распространяет и использует модель, включая тренеров, партнеров, персонал и фонд. Глава первая. Модель внутренних семейных систем. Вы когда-нибудь слышали, как кто-то говорит: «Прежде чем я смогу полюбить кого-то другого, я должен научиться любить себя»? Или «Моя проблема в том, что мне не хватает самоуважения». Или «Я не хотел этого делать, но не мог остановиться». Что это за «я», которое нам нужно научиться любить и уважать? И почему это так трудно? Кто заставляет нас делать то, чего мы не хотим? Будет ли нас вечно преследовать всегда недовольный голос критика в голове? Есть ли лучший способ справиться с чувством никчемности, сидящим в животе? Как мы можем приглушить внутренний шум, из-за которого тревожимся и отвлекаемся? Модель внутренних семейных систем IFS, Internal Family Systems, содержит набор ответов на подобные вопросы. Они помогают людям начать относиться к себе иначе, любить себя. Я предложу конкретные шаги по усилению контроля над импульсивными или автоматическими реакциями. Они помогут превратить ваш внутренний критический голос в поддерживающий и избавиться от чувства никчемности. Эта модель способна помочь вам не только приглушить шум в сознании, но и создать внутреннюю атмосферу света и умиротворения, привнеся больше уверенности, ясности и творчества в ваши отношения. Модель АФС сначала заставляет вас сосредоточиться внутри. Под этим я подразумеваю переключение внимания на свои мысли, эмоции, фантазии, образы и ощущения, ваш внутренний опыт. Это большой шаг для многих, ведь западная культура приучила нас не сводить глаз с внешнего мира, выискивая в нем как опасность, так и удовлетворение. Внешний аспект важен, потому что нам есть о чем беспокоиться и к чему стремиться. Но есть еще одна причина, по которой многие из нас не заходят в свой внутренний мир. Мы боимся того, что там находится. Мы либо знаем, либо подозреваем, что глубоко внутри нас таятся воспоминания и чувства, которые могут захлестнуть нас и заставить ощущать себя ужасно, препятствуя нашей способности функционировать, принуждая действовать импульсивно, меняя наше отношение к людям и делая нас уязвимыми для боли. Это особенно верно, если вас когда-либо унижали и заставляли чувствовать себя никчемными, если вы пережили потери или травмы. Чтобы что-то из этого не повторилось, вы будете стремиться к постоянной активности и отвлечению, никогда не давая болезненным воспоминаниям возможности всплыть наружу. Вы организуете свою жизнь так, чтобы гарантировать, что не произойдет ничего, способного разбудить какие-то из этих страшных воспоминаний или эмоций. Вы стремитесь выглядеть и вести себя прилично, упорно трудитесь, чтобы доказать свою ценность, контролируете степень близости в отношениях, заботитесь обо всех, чтобы им понравиться и так далее. Майкл считает себя профессионалом. Поэтому он в ужасе от того, что его разум пустеет каждый раз, когда в его кабинет входит руководительница. Он не может смириться с тем, что в ее присутствии он чувствует себя зеленым и неумелым. Он знает, что эти чувства рождаются внутри него и не зависят от ее действий. На самом деле она одна из лучших руководительниц, которые у него когда-либо были. Он произносил ободряющие речи перед ее приходом, пробовал дыхательные упражнения и критиковал себя за то, что так боится. Но ничто не помогало. Джонас очень заботится о том, чтобы его дети нравились себе, поэтому ненавидит то, как иногда выходит из себя при общении с сыном. Время от времени мальчик совершает незначительные проступки, разбрасывает свою одежду или приходит домой поздно. И Джонас ловит себя на том, что кричит на него. Он часто чувствует, что у него начинается сильная реакция, но не может остановиться. Потом его мучит чувство вины, и он ненавидит себя за это. Но такие эпизоды повторяются. Несмотря на все достижения Кайла, его мучит подспудное чувство, что он ничего не стоит. Люди постоянно хвалят его и говорят, какой он замечательный. Но он не может этого принять. Он старается казаться хорошим перед другими. Но внутри убежден, что если бы другие действительно узнали его, то почувствовали бы отвращение. Умом он понимает, что его любят, и пытается убедить себя в этом. Но сильное чувство никчемности сохраняется. Часть Ким ощущает, что она не может контролировать свое питание. Она пробовала разные диеты, работала с диетологами и начинала новые программы упражнений. Но когда тяга к сладкому берет верх, Ким бессильна. Она ненавидит внутренний голос, который соблазняет ее подойти к холодильнику за пинтами мороженого, но не может устоять перед его чарами. Изабелла жалуется, что ее привлекают только те мужчины, которые плохо на нее влияют. К ней проявляют интерес много хороших парней, но она чувствует влечение только к харизматичным мужчинам, которые в итоге плохо с ней обращаются и отвергают ее. Ей кажется, что сердце обрекает ее на жизнь, полную душевных мук. Что объединяет всех этих людей? Все они были моими клиентами, пришедшими из-за эмоций или импульсов, которые не могли контролировать. Мало того, они постоянно боролись с ними и злились на себя за то, что не могли взять верх. Неконтролируемые порывы сами по себе ужасны, но отношения, которые эти люди сформировали с ними, их разочарование в них и в себе за то, что у них есть эти порывы, проникли в их самооценку и заставили их чувствовать себя никчемными. Я считаю, что так происходит часто. Наше отношение к неприятной мысли или эмоции не только не позволяет нам контролировать их, но и усугубляет наши проблемы. Как выразился буддийский монах Тит Нат Хан, если мы разгневаемся на свой гнев, у нас будет два гнева одновременно. Чтобы лучше проиллюстрировать эту идею, воспользуемся аналогией с человеческими отношениями. Представим ваш гнев в виде ребенка, за которым вы присматриваете. Предположим, вы не могли справиться с малышом. Скажем, он ежевечерне устраивал истерики. Однако это было бы уже плохо. Но предположим, что поскольку эти истерики действительно беспокоили вас, вы постоянно критиковали ребенка и пытались запереть его в комнате, опасаясь, что он поставит вас в неловкое положение на публике. Вы оставались дома по выходным, чтобы быть уверенным, что ребенок не сбежал, и чувствовали себя ужасным воспитателем. Предположим также, что все ваши реакции только усугубили истерику, поскольку ребенок почувствовал, что вы хотели бы избавиться от него. Из-за вашего отношения к нему проблема начинает поглощать вашу жизнь. Тоже верно и для наших экстремальных эмоций и иррациональных убеждений. Они достаточно сложны, но то, как мы пытаемся с ними справиться, часто усугубляет их и делает нашу жизнь несчастной. Мысль о том, что мы состоим в отношениях с мыслями или эмоциями, кажется странной. Но мы не можем избежать этого. Они живут с нами, и мы должны вступать в отношения с ними. Их влияние на нас и наше взаимодействие с ними имеют такое же значение, как влияние трудных людей в нашей семье или на работе, и наше с ними взаимодействие. Подумайте, как вы относитесь к своим различным мыслям и эмоциям. Возможно, вам нравится внутренний голос, напоминающий вам обо всех делах, которые нужно завершить, и подсказывающий стратегию по их выполнению. Вы слушаете его, и он становится вашей мотивацией. Вы воспринимаете его как ценного помощника. А как насчет того, что вы начинаете расслабляться, и тот же голос становится пронзительно критичным, называя вас ленивым и говоря, что вы будете недостойным человеком, если не вернетесь к работе? Как вам это понравится? Что вы ответите? Если вы похожи на большинство людей, вы будете внутренне спорить с ним, как с деспотичным менеджером. «Отстань от меня! Ты можешь дать мне посидеть спокойно хотя бы минуту! Расслабься!» Или вы пытаетесь заглушить его, посмотрев телевизор или немного выпив. Та часть вас, которая хочет, чтобы вы чего-то достигли, может быть прекрасным слугой, но ужасным хозяином. Поэтому у вас с ней возникают отношения любви, ненависти. Мы поддерживаем постоянные сложные отношения со множеством различных внутренних голосов, моделей мышления и эмоций. Они похожи на наши отношения с другими людьми. То, что мы называем мышлением, часто оказывается нашим внутренним диалогом с различными частями нас самих. Возьмем другой пример. Представьте, что человек, которого вы любите, умер. Как вы относитесь к горю, которое испытываете из-за него? Может, вы боитесь, что это горе подавит вас, и ненавидите то, как вас это угнетает? Вы стараетесь запереть эти чувства в душе и избегать всего, что могло бы напоминать вам об умершем любимом человеке. К тому же вы становитесь нетерпеливыми. Прошло столько времени, почему я все еще чувствую себя так? Я думал, что уже пережил это. Вы пытаетесь превратить это во внутрипсихическое изгнание. Тем не менее, подобно изгнаннику, чувства продолжают появляться снова, настигая вас, когда вы ослабляете внимание и устраивая внутренние перевороты. А как насчет той части вас, которая занимает оборонительную позицию, когда вы спорите со своим спутником жизни или близким другом? В разгар ссоры вы внезапно становитесь этой частью, смотрите на партнера или друга ее глазами, принимаете ее искаженную, черно-белую обвиняющую точку зрения, упрямо отказываетесь уступать хотя бы пару сантиметров, говорите неприятные слова. Позже вы понимаете, что перешли все грани дозволенного и задаетесь вопросом: кто же взял вверх и повел себя так отвратительно? Это был не я. Как вы относитесь к этому внутреннему защитнику? Если вы похожи на большинство людей, вам не нравятся некоторые его аспекты, но вы чувствуете себя настолько уязвимыми во время драки, что полагаетесь на него в качестве защиты. Вы позволяете ему взять верх, уверенные, что без этого ваш партнер унизит вас. Ваш гнев становится похожим на крутого телохранителя, которого вам нравится держать рядом, но которого вы бы не пригласили на ужин. Все люди, упоминающиеся в этой главе, пришли ко мне в состоянии войны с собой. Они увязли в дисфункциональных внутренних отношениях. Неудивительно, что их отношения с миром были такими же. Изменив отношение к своим мыслям и эмоциям и взаимодействие с ними, они обнаружили, что проблема, с которой они обратились к психотерапевту, во многом разрешилась, да и в целом они чувствовали меньше внутреннего смятения, больше нравились себе и лучше ладили с окружающими. В каком направлении шли эти изменения? Клиенты перешли от ненависти, страха, споров, попыток игнорировать, запереть или избавиться от них, или поддаться этим чувствам и убеждениям и позволить им подавить себя, к любопытству и стремлению прислушиваться к ним. Первоначальное любопытство часто обуславливало сострадание к их эмоциям, мыслям и попытки помочь им. Приведу примеры своей жизни. Всякий раз, когда мне приходилось выступать с презентацией перед аудиторией, до того, как я освоил этот новый способ отношения к себе, я начинал сильно беспокоиться о том, как люди воспримут выступление. В детстве меня унижали в школе, поэтому часть меня застряла в прошлом, каждый раз уверенная, что меня снова унизят. Интересно то, что такие эмоции часто сами обуславливают именно ту ситуацию, которой человек боится. Вот как это работает. Когда тревога возьмет вверх, я не смогу хорошо подготовиться и буду звучать неуверенно и невнятно. Поэтому получу именно ту обратную связь, которой опасался. У меня были веские основания считать тревогу своим врагом. Она очень сильно влияла на мою работоспособность. Всякий раз, начиная ее ощущать, я пытался успокоить себя. «Не волнуйся, ты знаешь, о чем говоришь, и никому не нужно, чтобы ты выглядел плохо. И даже провал не станет концом твоей карьеры». Такой рациональный разговор с собой помогал лишь на короткое время. Затем тревога возвращалась, я расстраивался и усиливал самокритику. «Почему ты так боишься? Почему ты не можешь быть таким же, как другие люди, которые делают это без особого труда?» Подобные внутренние конфликты терзали меня вплоть до презентации. Мое выступление, как правило, проходило нормально. Но я мог потратить всю следующую неделю на то, чтобы разобрать каждую сказанную мной глупость или умную мысль, которую забыл сказать. Все это превратилось в ужасное испытание, пугающее меня. Теперь я научился воспринимать свое беспокойство так, чтобы подобные мероприятия становились интересными задачами, а не страшными испытаниями на прочность. Вместо того, чтобы атаковать свое беспокойство или игнорировать его, я пытаюсь войти в состояние любопытства, сосредоточиться на нем внутри себя и задать ему несколько вопросов. Когда я фокусируюсь на этом чувстве, я замечаю, что оно как будто исходит из узла в моем животе. Поэтому я сосредотачиваюсь на нем, спрашивая про себя: «Чего ты так боишься?» И спокойно жду ответа. Через несколько секунд я слышу слабый голос. На самом деле не столько голос, сколько поток мыслей, спонтанно всплывающий из темных глубин моего разума и говорящий: «Я знаю, что потерплю крах, и мне снова будет неловко». Затем ко мне приходят образы из моего прошлого, сцены того, что происходило в школе давным-давно. Внезапно меня переполняют сочувствие и привязанность к этому застенчивому парню, которого так жестоко и публично опозорили за то, что он был неподготовлен. Мысленно я обнимаю этого мальчика и напоминаю ему, что я здесь, и что не он должен проводить презентацию. Я даю ему понять, что бы ни случилось, я люблю его. Он тут же успокаивается, и я чувствую, как узел в моем животе развязывается. Все взаимодействие занимает меньше минуты, потом я готов выступать. Но только потому, что несколько лет назад я потратил несколько часов на то, чтобы по-настоящему узнать эту тревожную часть себя и изменить свои отношения с ней. Теперь краткого напоминания ей достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Возможно, для вас это прозвучит странно. Зачем задавать вопросы об эмоциях? Но чувствовали ли вы когда-нибудь злость или грусть без видимой причины? А потом через день или около того ответ просто появлялся внутри. АФС предлагает способ ускорить этот процесс, который поможет вам узнать не только о том, из-за чего ваши эмоции расстроены, но и о том, как вы можете помочь им успокоиться и выяснить, что им нужно от вас. Эта форма самоуспокоения легко дается большинству людей, как только они усваивают идею. Трудность в том, чтобы испытывать любопытство или сострадание к эмоциям или убеждениям, которые вы привыкли ненавидеть и от которых хотите избавиться. На первый взгляд это может показаться нелепым. Зачем хотеть сосредоточиться и попытаться почувствовать сострадание к критичному внутреннему голосу, который заставляет вас чувствовать себя ничтожеством, парализующему страху, замораживающему ваш мозг в ситуациях высокого давления, гневу, который может внезапно захватить ваш разум и причинить боль другим, и чувствительной части вас, которую легко ранить и которая заставляет вас чувствовать себя никчемным. Логично не стремиться к этому, а наоборот, попытаться вытеснить все эти мысли и эмоции из своего сознания, чтобы избежать плохого самочувствия и нормально функционировать. Многих из нас учили разбираться со сложными эмоциями и убеждениями именно так. Но если бы такой подход сработал, вы бы не слушали эту аудиокнигу. Он основан на ошибочном представлении о том, будто наши экстремальные эмоции и убеждения — только чувства и мысли. Если ваш гнев, страх, ненависть к себе и чувство никчемности — просто нарушенные эмоциональные состояния или усвоенные иррациональные убеждения, стоит попытаться использовать силу воли, чтобы заблокировать их, поспорить с ними или противопоставить им позитивные мысли. Имеет смысл установить с ними авторитарные, принудительные или пренебрежительные отношения, поскольку они окажутся вам внутренним врагом. Однако при таком подходе вы будете выстраивать похожие отношения с окружающими, которые воплощают качества этих врагов внутри вас. Вы станете критиковать или проявлять нетерпение по отношению к любому, кто кажется испуганным, самоуничижительным, пристыженным или агрессивным. Я хочу помочь вам осознать, что ваши эмоции и мысли — нечто намного большее, чем кажется, что они исходят от внутренних личностей, которые я называю частями вашего «я». То, что кажется, например, вашим взрывным характером, на самом деле не просто сгусток гнева. Если бы вы сосредоточились на нем и задали ему вопросы, вы могли бы узнать, что это часть вас, которая защищает другие уязвимые части и находится в конфликте с теми, которые хотят угодить всем. Эта часть может открыть вам, что она должна оставаться гневной до тех пор, пока вы так уязвимы и готовы к самопожертвованию. Вы также можете узнать, что у нее есть и другие чувства, например, страх и печаль. Но ей кажется, будто она должна оставаться в роли гневного человека, чтобы защитить вас. Если бы вы попросили ее, она могла бы показать вам сцены из того периода вашей жизни, когда она была вынуждена выполнять роль защитника. Она может даже показать вам изображение или образ себя, например, дракона, вулкана или крутого подростка. А главное, она способна подсказать вам, как помочь ей освободиться, чтобы она больше не застревала в этой яростной роли. С вашей помощью она может кардинально измениться и превратиться в ценное качество, и вас больше не будет мучить дурной характер. Вместо этого, например, у вас появится способность грамотно самоутверждаться. Последний абзац, возможно, активировал ту часть вас, которая сомневается. Это звучит действительно странно. Он говорит, что внутри меня есть все эти маленькие человечки, которые могут спорить со мной. Я не виню вас за скептицизм. Я тоже был таким, когда мои клиенты впервые начали рассказывать мне о своих частях. Но это трудно принять, пока вы сами этого не испытаете. Пока вы не сосредоточитесь внутри себя, не начнете целенаправленно беседовать со своими эмоциями и мыслями и не будете удивлены получаемыми ответами, в это очень трудно поверить. Я не прошу вас верить мне на слово. Я просто приглашаю вас сохранить разум открытым для этой возможности и провести собственное исследование. Выясните сами, можете ли вы помочь своим внутренним антагонистам стать вашими союзниками. Возможно, именно это имел в виду Иисус, когда сказал: «Любите врагов ваших». Матфей, глава 5, стих 44. Именно такое понимание беспокоящих мыслей и эмоций, что это проявление внутренних личностей, которые вынуждены играть экстремальные роли из-за событий нашей жизни, заставляет относиться к ним иначе. Легко испытывать сострадание к внутреннему подростку, который доблестно пытался защитить вас в прошлом и в итоге застыл навсегда в этой гневной роли, или к маленькому мальчику, который боится новых унижений. С этим пониманием вы начнете обращать вспять дисфункциональные внутренние отношения, сложившиеся у вас с различными внутренними частями и у этих частей друг с другом. По мере того, как отдельные части начнут ощущать себя принятыми и менее подверженными угрозам или нападкам, они станут выполнять свои естественные ценные функции. Вдобавок, вы будете больше принимать людей, которые раньше вас беспокоили, и меньше реагировать на них. К ним можно относиться с состраданием, если мы способны делать это с частями себя, похожими на них. Иногда мы обнаруживаем, что эти люди тоже преображаются, или, по крайней мере, меняется наше восприятие их и отношение с ними. Подумайте о том, как изменилась бы ваша рабочая среда, если бы руководители вашей организации относились к себе иначе. Если они ненавидят ту часть себя, которая хочет сбавить обороты и наслаждаться жизнью, они будут нетерпимы к не настолько целеустремленным работникам, как они сами. Если они хотят избавиться от собственной неуверенности и беспокойства, то создадут атмосферу, где люди будут бояться, что потеряют работу, если покажут уязвимость. Если они будут критиковать себя за совершенные ошибки, все станут притворяться идеальными. Если они боятся своих внутренних критиков, они будут бояться осуждения других и позволят людям стать эксплуататорами. И напротив, если они смогут относиться к этим частям себя с заботой, сострадание и принятие проникнут в компанию, и всем сотрудникам будет намного проще относиться состраданием к своим частям и друг к другу. Тот же процесс применим и к вашей внутренней семье. Этот новый способ отношения к себе нельзя навязать. Не получится заставить себя проявлять любопытство к этим частям себя или притворяться, будто испытываешь к ним сострадание. Все должно быть искренне. Как же добраться до этой точки? Так поднимается вопрос о том, кто есть я, которая связана с вашими частями. Кто вы по сути? Самое замечательное открытие, которое я сделал, заключается в том, что, выполняя эту работу, вы высвобождаете то, что я называю вашим истинным «я» или «self». Я нахожу, что когда люди сосредотачиваются на своих экстремальных эмоциях и мыслях и в процессе отделяются от них, у них спонтанно проявляются качества, которые способствуют грамотному лидерству, как внутреннему, так и внешнему. Похоже, в основе каждого из нас лежат такие качества, как любопытство, сострадание, спокойствие, уверенность, смелость, ясность, креативность и связанность. Self — это душа, о которой говорят духовные традиции, но которую большинство психотерапевтов не признают. Ваше self заслоняется этим страхом, гневом и стыдом, всеми экстремальными эмоциями и убеждениями, которые накачиваются в вас всю жизнь, так что вы можете даже не подозревать об этом. Если вы похожи на большинство людей, вы видели свое self только мельком. Возможно, ваш постоянный внутренний диалог с вашими частями и между ними внезапно прекратился, когда вы потерялись в творческой или спортивной деятельности, в красоте заката или невинности играющих детей, а то и в таком опасном занятии, как скалолазание, которое требует полного осознания, сосредоточенности на настоящем. Возможно, вы запомните эти переживания как краткие моменты абсолютной радости и глубокого умиротворения. Возможно, у вас был мимолетный опыт связи с большим, чем вы сами, и ощущение благополучия, сопровождающее это осознание. Возможно, вы отвергли эти эпизоды как аномалии в вашем бурлящем и шумном потоке сознания и предположили, что вы — это шум, а не покой, который скрывается за ним. Но что, если это мирное, радостное, связанное состояние и есть ваше настоящее self? Как это может изменить ваше восприятие себя? А что, если бы в дополнение к кратким мирным и радостным моментам можно было находиться в этом состоянии долго, занимаясь своими повседневными делами или даже находясь в конфликте с кем-то? Наконец, что если, находясь в таком состоянии self, вы бы не только почувствовали себя хорошо, но и спонтанно проявили такие качества, как простодушное любопытство, искреннее сострадание, ясность восприятия и интуитивная мудрость относительно того, как гармонично относиться к своим частям и к людям в вашей жизни? Если бы все это было правдой, ваша жизнь могла бы сложиться совсем иначе. У меня есть для вас хорошие новости. Все это правда. Эта аудиокнига основана на подходе к психотерапии, называемом моделью внутренних семейных систем — IFS. Ведь в каждом из нас как будто живет семья, состоящая из частей. IFS-терапевт сначала помогает клиенту сосредоточиться на тех частях, которые его защищают, и познакомиться с ними поближе. Затем клиент просит эти части расслабиться, отделить свои чувства и убеждения от него, чтобы открыть больше пространства внутри. Когда процесс завершается, клиент спонтанно сообщает о чувстве спокойствия, любопытства и сострадания, качествах self, по отношению к своим частям. Мне не нужно просить клиента попытаться почувствовать это. Эти качества просто проявляются естественным путем. Как будто высвобождаются, когда части расслабляются и отделяются друг от друга. Например, Хасан боится своего внутреннего критика. Сколько он себя помнит, его тяготило постоянное критическое осуждение. Когда Хасан сосредотачивается на этом, он находит критика в своей голове и говорит, что ненавидит его. Я прошу его переключить внимание на ту часть, которая ненавидит критика, и попросить ее отделиться от него. Гневная часть соглашается сделать это. Я спрашиваю Хасана, как он сейчас относится к критику. Более спокойным, уверенным голосом он говорит: «Интересно, почему ему необходимо делать это со мной?» Он говорит, что его представление о критике тоже изменилось. Сначала тот выглядел как гигантская, угрожающая фигура его отца. Но теперь он значительно уменьшился в размерах и выглядит совсем молодым. Больше не боясь критика, Хасан начинает слушать, как тот рассказывает ему, как ему приходится стараться, добиваясь идеальной работы, чтобы никто не критиковал Хасана. Кроме того, критик верит, что если Хасан станет чувствовать себя ужасно, то будет готов к негативным суждениям других людей. Слушая, Хасан испытывает растущую благодарность за попытки защитить его, а также сочувствие к тому, насколько, по его ощущениям, критик боится быть отвергнутым. Когда Хасан рассказывает части о своих чувствах, когда-то хладнокровный мучитель не выдерживает и плачет, а Хасан обнимает его. Как писал поэт Райнер Мария Рильке, «Быть может, все драконы нашей жизни — это принцессы, которые ждут лишь той минуты, когда они увидят нас прекрасными и мужественными. Быть может, все страшное в конце концов есть лишь беспомощное, которое ожидает нашей помощи». Избавившись от своего страха, Хасан понял, что нужно сделать, чтобы помочь своему критику. После того, как его гнев рассеялся, от меня потребовалось совсем немного руководства. Хасан взял верх и, казалось, точно знал, как со всем справиться. Это обычное явление в терапии АФС. Кажется, что подобно тому, как наши тела знают, каким образом залечивать физические травмы, все мы обладаем врожденной мудростью для эмоционального исцеления себя. Однако крайне непросто получить доступ к этой мудрости. АФС предоставляет четкие, практические способы сделать это и помогает вам привнести больше селф в свою жизнь в целом. Она предлагает новую, вдохновляющую самооценку, ясный и эффективный способ понимания своих проблемных эмоций и мыслей и работы с ними, а также метод привнесения большей самостоятельности в вашу повседневную жизнь, чтобы вы проводили больше времени в состоянии глубокого покоя и радости и общались с другими, исходя из этого. Первый шаг к достижению этих целей — помочь вам осознать, что вы гораздо больше, чем вас учили. Упражнение. Осознание отношений между внутренними частями. Уделите несколько минут размышлениям о взаимоотношениях, которые у вас сложились с вашими мыслями, эмоциями или внутренними голосами. Далее приведен список деталей, с которыми сталкивается большинство людей и которые иногда вызывают у них беспокойство. После прослушивания каждой из них подумайте, как вы к этому относитесь, что вы чувствуете по отношению к этому, что делаете или говорите про себя, когда переживаете это, насколько успешно вы изгнали это из своей жизни и насколько сильно ваши отношения с этим влияют на вашу жизнь. Внутренний голос, критикующий вашу внешность или работоспособность. Тревога, которая сковывает ваш разум в ситуациях, когда нужна высокая производительность. Желание слишком много есть или употреблять алкоголь. Чувство ревности или собственничества по отношению к партнеру. Стремление к близости. Беспокойство, которое прокручивает в вашем сознании худшие сценарии будущего. Скорбь о том, кто умер или оставил вас. Ноющее чувство никчемности. Голос, который говорит вам, что вы недостаточно усердно работаете и не дает вам расслабиться. Страх, который удерживает вас от принятия социальных рисков и подавляет вашу жизнерадостность. Стремление заботиться обо всех других в ущерб себе. Необходимость постоянно проверять социальные сети. Гнев, который вспыхивает, когда вы чувствуете, что кто-то причинил вам боль. Хрупкие чувства, которые легко задеть. Чувство одиночества, которое возникает, когда вы не отвлекаетесь или не общаетесь с людьми. Чувство соперничества, из-за которого вы чувствуете себя плохо, когда узнаете, что у других дела идут лучше, чем у вас. Потребность контролировать все или всех. Подспудное чувство некомпетентности. Маска счастья или пребывания в месте, за которой вы прячетесь. Внутренний перфекционист, который не допускает никаких ошибок или огрехов. Осуждающие мысли о других людях, которые возникают у вас. Инертность, заставляющая вас сидеть перед телевизором или компьютером, либо лежать в постели. Чувство безнадежности, из-за которого небольшие задачи кажутся непосильными. Неудовлетворенность местом в жизни или достижениями. Убежденность в том, что вы были жертвой. Надеюсь, вы нашли в списке по крайней мере несколько мыслей или эмоций, которые вам трудно принять и от которых вы хотели бы избавиться. Возможно, вы отстранились от некоторых из них настолько, что испытываете их не очень часто и не считаете, что это характерно для вас. Выберите один пункт из списка, на который вы резко отреагировали, и подумайте о том, насколько трудно было бы изменить свое отношение к нему. Можете ли вы представить, что вы подходите к нему с любопытством и пытаетесь его выслушать, вместо того, чтобы ругать или прогонять прочь? Любопытство часто становится первым шагом. Ведь пока вы не услышите причины, по которым чувство такое, какое оно есть, вам будет трудно испытывать к нему сострадание. Какие страхи приходят вам на ум, когда вы размышляете о таких изменениях в ваших внутренних отношениях? Размышления о том, кто вы на самом деле. Каковы ваши фундаментальные убеждения о человеческой природе? Действительно ли мы, по сути, эгоистичны и агрессивны? Или ваш опыт противоречит этой точке зрения? Как могло бы измениться ваше представление о себе, если бы вы приняли идею о том, что ваше селф, по сути, доброе, мудрое, мужественное, сострадательное, радостное и спокойное? Потратьте несколько минут на то, чтобы представить, как изменилась бы ваша жизнь, если бы у вас было больше доступа к этим качествам ежедневно, и вы верили, что это спокойное, радостное селф и есть ваша истинная сущность. Подумайте о том, что может измениться в отношениях с ключевыми людьми в вашей личной жизни, на работе или в учебе, а также в будущих решениях, которые вы могли бы принять. Созерцание вашей множественности. Примерьте идею о том, что ваши мысли и эмоции исходят от отдельных личностей внутри вас. Какие страхи возникают у вас, когда вы рассматриваете такую возможность? Люди часто испытывают опасения по поводу отдельных личностей внутри себя из-за негативного и создающего сенсации изображения таких состояний, как шизофрения или расстройство множественной личности, теперь называемое диссоциативным расстройством идентичности, или из-за самой идеи о том, что внутри нас существуют автономные сущности и что мы не полностью контролируем себя. Если вы можете на секунду отбросить эти страхи, подумайте, что может быть хорошего в наличии частей? Что бы произошло, если бы вы точно знали, что ваши самые отталкивающие или презрительные мысли или чувства исходят из маленьких частичек вас самих. Они составляют суть вашей личности. Каково было бы раскрывать постыдные чувства другим, если бы вы могли сказать «часть меня чувствует», а не «я чувствую»? Что если бы вы твердо верили, что эти части отличаются от вашего истинного «я», и вы, как ваше селф, могли бы помочь им трансформироваться.